Глава 17. Мама добивается своего. Вожвыси маме совсем разонравилась. Она все время пребывала в дурном расположении духа, и Бруно отлично понимал, что с ней творится. В конце концов, когда он только приехал сюда, его возмущению не было предела, потому что, во-первых, это место совершенно не походило на родной дом, а во-вторых, ему сильно не хватало трех его верных друзей на всю жизнь. Но со временем для него многое изменилось. В основном, благодаря Шмуэлю, который стал для Бруно важнее, чем его берлинские друзья Карл, Даниэль и Мартин. Но мама не обзавелась своим Шмуэлем, ей не с кем было поговорить. А единственного человека, с кем она подружилась, лейтенанта Котлера, перевели служить в другое место. Бруно не был одним из тех мальчиков, которых хлебом не корми, только дай подслушать, стоя под дверью или засунув голову в дымоход. Но однажды, проходя мимо папиного кабинета, где мама с папой вели очередную беседу, он не мог не услышать, о чем они говорят. Больно уж громко звучали голоса. «Это отвратительно!» – сказала мама. «Просто отвратительно! У меня больше сил нет все это терпеть!» «У нас нет иного выхода!» – возразил папа. «Перед нами поставлена задача!» «Нет!» – перебила мама. «Задача поставлена перед тобой! Мы тут ни при чем! Оставайся, если хочешь!» «Но что подумают люди, если я позволю тебе и детям вернуться в Берлин без меня? Не поставят ли они под сомнение мою преданность делу?» «Делу?» – вскричала мама. «И это ты называешь делом?» Дальше Бруно уже не слушал. Голоса звучали все ближе и ближе к двери кабинета, и возникла опасность, что мама может внезапно выскочить из кабинета в поисках лечебного ликера. Поэтому Бруно побежал к себе наверх. Впрочем, он услышал достаточно, чтобы сообразить, весьма вероятно, очень скоро он вернется в Берлин. К собственному удивлению, он не знал, радоваться этому или огорчаться. Отчасти он до сих пор скучал по берлинской жизни, но за год там многое изменилось. Карл и два других лучших друга Бруно, чьих имен он не мог припомнить, возможно, давно про него забыли. Бабушка умерла, а от дедушки не было почти никаких известий, разве что папа однажды обронил: «Мой отец впал в маразм». Опять же, Бруно успел привыкнуть к Ожвыси. Герлиц его не допекал, с Марией он ладил куда лучше, чем в Берлине, Греттель все еще переходила в другой возраст и старалась не сталкиваться с братом, кроме того, она уже не была таким же безнадежным случаем, как раньше. А ежедневные беседы со Шмуэлем наполняли его счастьем. Словом, Бруно не знал, что и думать о переезде в Берлин, и решил, будь что будет. Как бы родители ни поступили, он жаловаться не станет. Шли недели, но ничего не менялось. Жизнь текла по заведенному порядку. Папа большую часть времени проводил у себя в кабинете или за оградой. Мама словно затаилась. Она все чаще укладывалась спать днем, и порой даже не после обеда, но и до, и это вызывало у Бруно беспокойство, уж не заболела ли она. Разве здоровому человеку нужно столько лечебного ликера? Греттель сидела в своей комнате, рассматривая карты, которые она налепила на стены, и часами изучая газеты, прежде чем передвинуть булавки на миллиметр-два. За эту возню с картами Герлиц особо хвалил сестру. Что до Бруно... Он слушался старших, никому не доставлял хлопот и с наслаждением думал про себя, как хорошо, что у него есть тайный друг, о котором никто не знает. Но в один прекрасный день отец вызвал Бруно и Греттель в кабинет, чтобы сообщить о грядущих переменах. «Садитесь, дети!» Он указал на два просторных кожаных кресла, к которым прежде им запрещалось даже близко подходить из-за их вечно грязных лап. Сам отец устроился за письменным столом. «Мы с мамой пришли к выводу, что пора кое-что изменить», продолжал он с некоторой грустью в голосе. «Скажите-ка, вам нравится здесь?» «Разумеется, папа», ответила Гретель. «Конечно, папа», ответил Бруно. «И вы совсем не скучаете по Берлину?» Дети молча переглядывались. Никому не хотелось высказываться первым. «Знаешь, я ужасно скучаю», не выдержала Гретель. «Мне очень не хватает друзей». Бруно улыбнулся, вспомнив о своей тайне. «Друзья», – кивнул папа. «Да, я часто думал об этом. Наверное, порою вы чувствуете себя одиноко здесь». «Очень одиноко», – не колеблясь, подтвердила Гретель. «А ты, Бруно?» – отец перевел взгляд на сына. «Ты скучаешь по друзьям?» «Ну да», – сдержанно ответил Бруно. «Но мне кажется, что куда бы я ни поехал, я всегда буду скучать по людям, которых оставил». Это был скрытый намек на Шмуэля, однако выразиться яснее Бруно поостерегся. «Но ты бы хотел вернуться в Берлин?» – спросил отец. «Если предоставится возможность». «Вместе со всеми?» Папа протяжно вздохнул. «С мамой и Гретель вернуться в наш старый берлинский дом. Хотел бы?» Бруно сдвинул брови. «В общем, да, но только если ты поедешь с нами». И это было чистой правдой. «Значит, ты предпочел бы остаться здесь, со мной?» «Я бы предпочел, чтобы мы все были вместе», заявил Бруно, нехотя включая в этот список и Гретель. «В Берлине или в Ашвиси, все равно». «Бруно!» – раздраженно воскликнула Гретель, и он не понял, то ли она разозлилась от того, что он рушит их планы вернуться в Берлин, то ли от того, что упорно продолжает неверно, как она считает, произносить название их дома. «Видишь ли, в данный момент это, скорее всего, невозможно», – сказал папа. «Боюсь, фюрер пока не намерен освобождать меня от командования этим объектом. Однако мама полагает, что сейчас самое удобное время вам троим вернуться в Берлин, привести в порядок дом, и если задуматься...» Он умолк на секунду и посмотрел в окно, откуда открывался вид на ограду и лагерь за ней. «И если задуматься, то, возможно, она права. Наверное, это не самое подходящее место для детей». «Тут сотни детей!» Это был тот нечастый случай, когда Бруно брякнул, не подумав. «Только они по другую сторону ограды!» Наступила тишина, но необыкновенная тишина, когда людям просто нечего сказать. Эта тишина была какая-то очень шумная. Отец и Гретель сверлили глазами Бруно, он же растерянно моргал. «Что значит сотни детей за оградой?» – спросил отец. «Что тебе известно о том, что там происходит?» Бруно замялся. «Вряд ли стоит рассказывать слишком много. Как бы не попасть в беду?» «Я вижу их из окна моей комнаты», – вывернулся он. «Они, конечно, очень далеко, но, похоже, их там многие сотни, и все в полосатых пижамах». «В полосатых пижамах, да», – озабоченным тоном подхватил отец. «И ты наблюдаешь за ними, верно?» «Ну, я их вижу», – уклончиво ответил Бруно. «Но ведь это не то же самое, что наблюдать». «Отлично, Бруно», – улыбнулся отец. «Ты прав. Это не то же самое». Он опять погрузился в свои мысли, а затем энергично тряхнул головой, словно наконец принял решение. «Нет, она права», – отец говорил вслух, но не смотрел ни на Гретель, ни на Бруно. «Она абсолютно права. Вы пробыли здесь достаточно долго. Пора вам возвращаться домой». Вот так все и закончилось. В Берлин послали наказ прибрать дом, вымыть окна, отполировать перила, отгладить простыни, застелить кровати. И папа объявил маме, Гретель и Бруно, что в течение недели они уедут. Бруно обнаружил, что он, как ни странно, вовсе не рвется обратно в Берлин. И потом, как он скажет об этом Шмуэлю?